Лишь бы только советская власть. Мы, конечно, во многом отстали. Материк наш, лес, степь да вода. Из железа, бетона и стали там настроены города. Вместо наших глухих раздолий там на каждой почти полосе перерезано рельсами поле с цепью каменных рек шоссе. И по каменным рекам без пыли, и по рельсам без стона шпал, экспрессы и автомобили от разбега в бензинном мыле мчат секунды, считая доллар. Места нет здесь мечтам и химерам, отшумело тех лет пора. Все курьеры, курьеры, курьеры, маклера, маклера, маклера, от еврея и до китайца, проходимец и джентльмен, все в единой графе считаются одинаково бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цели, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран.